просто детские игрушки по сравнению с реальным путешествием. Конечно, он и раньше все понимал, но говорить на эту тему с матушкой у него не было никаких сил. Поначалу он, конечно, настаивал, чтобы ему позволяло скакать на коне, рубить лозу, метать копье и обучаться фехтованию вместе со старшими братьями. Но после первых синяков, рассеченной брови и вывихнутой лодыжки, все это случилось в один день, и, естественно, самый первый. Все разговоры с царицей на эту тему заканчивались одинаково. Она со слезами на глазах заламывала руки и говорила, что он не любит свою мать и хочет, чтобы она зачахла от горя, если с ним что-нибудь случится. А с ним просто не может чего-нибудь да не случиться, так как он родился восьмимесячным, всегда в детстве болел, что он гораздо слабее своих братьев, и вообще он все еще ребенок. Конечно, Ванюша не хотел, чтобы его до 15 лет называли ребенком, но еще больше он не хотел, чтобы его прекрасная добрая мама умирала от горя. А так как тайком заниматься ратным делом было невозможно, нескрываемая шишка на лбу, перелом ребра и материнская истерика в 10 баллов по шкале Цугцвангера, после заступничества отца сошлись на недолгих прогулках верхом на самой смирной лошади из царских конюшен и на еще более коротких уроках фехтования один раз в месяц. В оставшееся время младший царевич находил себе утешение в библиотеке дворца, в обществе летописи, записок путешественников и книг о захватывающих дух приключениях и опасных походах. С тех пор прошло 2 года, за которые решимость Ивана испытать себя в настоящем деле росла прямо пропорционально количеству запретов и ограничений, налагаемых на младшенького заботливой царицы Ефросинии. И когда таинственный супостат повадился портить золотые яблоки в царском саду, червонное золото, высшая проба, шли прямо на монетный двор. Иван просто не мог не выследить вредителя, каковым оказалась жар-птица. Царь Симеон решил послать своих сыновей на ее поиски. И тогда Иван решительно и твердо поставил родителей в известность, что в понятие «сыновья» он входит тоже, и что никакого дядьки ему в попутчике не надо. Он сам все знает и умеет. Читал. И на следующий день, не ожидая окончания материнской истерики, изрядно опасаясь, что от упреков решимость его растает, он с братьями поутру покинул дворец. Распрощавшись с ними на первом перепутье, сопровождаемый последними братскими наставлениями, среди которых был и совет вернуться, пока не поздно, «Ванюш, это не трусость, это здравый смысл. Ну, сам подумай». Иван вдруг понял, что впервые в жизни оказался совсем один в незнакомом месте. И действительно почувствовал себя маленьким заблудившимся ребенком. И как страшно и одиноко сразу стало ему. Только звеневшие еще в ушах слова. «Вань, ей-богу, вернись, мы сами справимся». Не дали ему тут же развернуть коня и помчаться во весь дух обратно во дворец. А потом первый испуг прошел, и, подбоченясь и горделиво озирая разворачивающийся перед ним пейзаж, Иванушка почувствовал себя сразу королевичем Елисеем, рыцарем в слоновой шкуре и путешественником Геоподом в одном лице. И ему сразу стало немного лучше. «Я ее обязательно найду», — думал Иван. «Третий младший сын царя обязательно возвращается домой на коне. Так сказано во всех книгах. А ведь люди, их написавшие, наверняка в этом кое-что смыслят. Конечно, Дмитрий и Василий сильнее, ловчее и опытнее меня. Но в этом деле важнее всего удача. Так везде пишут. А повезет обязательно мне. Я это чувствую. Не знаю как, но я ее обязательно разыщу. Сколько бы времени и сил у меня это не отняло. Я докажу, что я не ребенок. Деточка, я тоже кое-чего стою. Надо придумать какой-нибудь план. Да, во всех книгах главный герой всегда придумывает какой-нибудь план. Надо начать расспрашивать людей. Кто-нибудь да знает. Не может же быть так, чтобы никто и никогда о ней больше не слышал. Наверняка эта дорога ведет в какой-нибудь город или даже другое государство. Да, точно, государство, вспомнил. Мы его с наставником-олигархием проходили в прошлом году. Господи, как же оно называется, а? Я еще все время забывал его название. На ланд как-то заканчивается, это точно. Тамерланд? Паттерланд? Диснейланд? А, вспомнил, вон. Если бы не поводья, намотанные на руки царевича, он был бы сброшен на землю, взвившимся вдруг бердышом. Ошалевший, ничего не понимающий Иван вдруг повис между небом и землей, не успев даже испугаться. Под ногами у скакуна мелькнула и пропала серая тень. Бердыш рванулся с места в карьер, не разбирая дороги, и понес свесившегося на бок и еле державшегося на нем Ивана в сторону, противоположную той, откуда выскочил волк. Словно обезумевший, перескакивал конь поваленные деревья, ломился напролом через кусты, давил муравейники и ломал нависавшие сучья. Казалось, он даже не чувствовал, что вот-вот потеряет всадника, который каким-то чудом не отпускал его, уже еле цепляясь за поводья. Оглушенный, избитый о коряге, Иван не мог даже крикнуть, чтобы остановить коня. Небо, деревья, земля слились перед глазами, закружились в бешеной карусели, замелькали, будто хотели поменяться местами, но не знали, когда им остановиться. В разорванном платье, с разбитой головой и с разодранным в кровь лицом, Иван зажмурился и обмяк, даже не пытаясь уже освободить руки. Если собрать единые целые обрывки мыслей и ощущений Ивана в тот момент, то после тщательной и продолжительной судебно-медицинской экспертизы можно было бы с изрядной долей вероятности предположить следующее. Лучше бы он затоптал меня на дороге. Милосердное беспамятство охватило Ванюшу задолго до того, как не выдержали очередного рывка и лопнули поводья, и взбесившийся иноходец унесся в лесную глушь, оставив беспомощного неподвижного хозяина на произвол леса.